Больше всего Брайана поразила именно надпись на стене. Убийца размазывал кровь руками. Об этом свидетельствовали многочисленные красноватые отпечатки пальцев и ладоней. Над головой жертвы убийца вывел метровые буквы, которые складывались в одно единственное слово — «Дисциплина».